Она присела на диванчик, где до этого сидела молоденькая мексиканка, сбросила с себя туфли на высоченных красных каблуках, взглянула себе под ноги, потом подняла голову, вложила ствол пистолетика в рот и нажала курок. Раздался выстрел, и Нора сначала откинулась на спинку сиденья, а потом сползла на пол. Пальцы ее маленькой руки поползли к горлу последним жестом и замерли, намертво вцепившись в блестящее украшение на шее, ожерелье «Собачий ошейник». Глава 23. Гонолулу. Август 1983. Алекс Бендер всегда нравились полотенца для гостей в доме Пола Анами. Все они, лежавшие на кровати в ее комнате, отличались размером, цветом и запахом. Все они источали запахи гавайских цветов, каждая свой. Какой все-таки хороший вкус у Пола, не говоря уж о том, что у него прекрасно развито воображение, черта, отсутствовавшая у большинства знакомых Алекс. Алекс прекрасно различала запахи, и для нее было большим удовольствием определять, какими цветами пахнет то или другое полотенце. Вот гордения, гибиск, а это орхидея. Вот аромат имбиря. А вот запах аламонда, бразильского цветка. Бог весть, каким путем занесенного на острова. Милый Пол. Она полюбила его с того самого момента, как он вытащил Саймона из воды после того, как случай на бонзай-трубе едва не стоил ее сыну жизни. Сегодня вечером, сняв с лица витаминную маску из растертого авокадо, она умылась и вытерлась сначала полотенцем с запахом гордении, а потом с запахом аламонда. Божественно! Было время, когда она могла позволить себе есть авокадо дважды в день, но это было давно, до того, как ученые подсчитали, что в каждом плоде содержится до 8 калорий. Тем не менее, ничто не могло сравниться с авокадо по его воздействию на кожу лица. Об этом с древности знали все гавайские женщины. Чтобы очистить лицо после питательной маски, было вполне достаточно протереть его водой с лимонным соком. К сожалению, морщин с лица теперь не удалишь даже с помощью маски из авокадо. Как говорила в доброе старое время Момс Мабли, вы просыпаетесь в одно прекрасное утро и обнаруживаете, что и вы не смогли избежать подобного украшения. Спальня Алекс находилась на втором этаже напротив хозяйской комнаты. Комната была высокая, светлая и просторная, полы из наборного паркета. Стены были оклеены светлыми обоями, а под потолком неслышно вращались лопасти большого вентилятора. Алекс, накрутив волосы на бигуди, сидела на кровати, одетая в кимоно Пола, и читала, уже в который раз, дневники Касуми. Два хрустальных стакана с водой и с лимонным соком стояли на ночном столике, отделенные от Алекс москитным пологом, который окружал кровать со всех сторон. Из небольшого радиоприемника часов, стоящего рядом с хрустальными бокалами, негромко слышалась музыка Баха. Неужели Касуме было только 16 лет, когда она писала все это? Каким умным ребенком была она!